Пчелиный укус мог послужить причиной преждевременных похорон мисс Ивлин Хайт. Это было бы даже неплохим объяснением, так как приступ случился с ней в середине весны, к тому же в саду. Но он уже решил про себя, что правдоподобие сюжета будет зависеть от двух каким-то образом связанных случаев преждевременных похорон. И проблема не в том, что пчелы практически не летают поздней осенью. Проблема в том, что укус пчелы не часто вызывает каталептический припадок. Скорее всего, постоянный читатель не проглотит сюжет, основанный на том, что две женщины, проживающие в близлежащих селениях и не стоящие в родстве, одинаково отреагировали на пчелиный укус, причем от первого случая до второго прошло всего 6 месяцев. Однако он не мог изложить Энни свои соображения, и даже не потому, что она могла рассердиться, он не мог возразить ей, потому что она расстроилась бы, а он не хотел расстраивать ее таким образом, невзирая на все страдания, которые она ему причинила. Он и сам был расстроен. Он отделался эвфемизмом, каким писатели обычно отделываются от непрошенных советчиков. Это хорошо, есть о чем подумать. Знаете, Энни, этот вариант будет запасным. Он может не подойти, у меня есть кое-какие свои задумки. О, понимаю, я понимаю, писатель, вы, а не я. Забудьте все, что я говорила, извините меня. Не стоит. Но она уже тяжелыми шагами пересекла коридор и прошла в гостиную. Он смотрел в пустоту. Потом Пол опустил глаза, и они вдруг расширились от ужаса. На правом и левом косяках двери, дюймах 8 от пола, темнели черные пятна. И он сразу же понял, что оставили их ступицы колес инвалидного кресла в тот день, когда он протискивался наружу. До сих пор она их не замечала, что само по себе было маленьким чудом, так как прошла почти неделя, но очень скоро, завтра, а то и сегодня вечером, она придет сюда с пылесосом и заметит. До вечера он сумел написать совсем немного. Дверь в мир вымысла исчезла. Глава 8. Наступило утро. Пол полулежал в кровати, облокотившись на подушки, пил кофе и виновато смотрел на черные пятна у двери. Смотрел взглядом убийцы, вдруг заметившего у себя на одежде пятна крови, на которые он почему-то вовремя не обратил внимания. Внезапно в комнату ворвалась Энни. Глаза ее были на выкате. В одной руке она держала полотенце, в другой, как-то не дико, пару наручников. «Что?» На большее у него не хватило времени. С безумной силой она схватила его за плечи и усадила прямо. Боль, самая сильная за последние дни, пронзила его ноги, и он вскрикнул. Кофейная чашка выскользнула из пальцев, упала на пол и разбилась. «Здесь разбиваются вещи», — подумал он. Она увидела следы. «Ну, конечно, вероятно, уж давно увидела». Есть только одно объяснение ее эксцентричному поведению. Она, наконец, заметила следы и приступила к новому, впечатляющему наказанию. «Заткнись, дурак!» — прошипела она, заводя ему руки за спину, и когда он услышал щелчок наручников, до него донесся шум двигателя, подъезжающей к дому машины. Он открыл рот, собираясь сказать что-то или вскрикнуть еще раз. Но не успел сделать ни того, ни другого. Она проворно засунула ему в рот полотенце. Он тут же ощутил его мерзкий вкус. «Наверное, — подумал он, — вкус какого-нибудь моющего средства». «Не звука», — сказала она, наклоняясь над ним. Пряди ее волос касались его щек и лба. «Предупреждаю вас, Пол, не знаю, кто приехал, но если он что-нибудь услышит...» Или хотя бы я что-нибудь услышу, и мне покажется, что он тоже мог услышать. Я убью его или их, потом вас, а потом себя. Она выпрямилась, Глаза ее все еще были выпучены, на лбу выступил пот, на губах остались следы яичного желтка. «Не забудьте, Пол!» Она не увидела, как он закивал. Она уже выбежала из комнаты. «Шевроле Белэйр, старый, но в хорошем состоянии», — затормозил около Чероки Энни. Пол услышал, как где-то распахнулась и захлопнулась дверь. По ее скрипу он понял, что Энни заглядывала в шкаф, где у нее хранилась верхняя одежда. Из машины вышел столь же старый и столь же хорошо сохранившийся мужчина, насколько мог судить Пол, уроженец Колорадо. На вид этому человеку было лет 65, а, возможно, и 80. Он мог быть старшим компаньоном юридической фирмы или ушедшим на покой основателем строительной компании, но, скорее всего, он содержал ранчо или торговал недвижимостью. Он мог быть республиканцем, из тех, кто ни за что не наклеил бы картинку на бампер своего автомобиля, как ни за что не надел бы остроносые итальянские ботинки. Наверняка этот человек занимает какой-то пост в городской администрации и прибыл сюда по официальным делам, так как только официальное дело могло привести такого человека в дом столь необщительной женщины, как Энни Уилкс. Пол видел в окно, как она спешит навстречу посетителю с явным намерением не ввести его в дом, а перехватить во дворе. Пол подумал о том, что его фантазии сбылись. Явился, пусть не полицейский, но представитель власти. В дом Энни прибыла власть, и ее появление весьма вероятно сократит его жизнь. «Пригласила бы ты его в дом, Энни», — думал он, задыхаясь из торчащей во рту пыльной тряпки. «Пригласила бы его и показала бы свою африканскую птичку. А вот уж нет, не станет она приглашать официальное лицо из скалистых гор в дом, как ни за что не отвезет Пола на вокзал и не вручит ему билет до Нью-Йорка». Их разделяло несколько шагов, но она уже говорила, и изо рта ее вырывались клубы пара, как в комиксах, только слов на них не было написано. Гость вытянул вперед руку, затянутую в облегающую перчатку из черной кожи. Она глянула на его руку и затрясла пальцем перед его лицом, и новая порция пара вырвалась из ее рта. Она перестала дергаться, лишь когда влезла в рукава парки и стала застегивать молнию. Гость сунул руку в карман пальто, извлек оттуда лист бумаги и, как бы извиняясь, протянул его Энни. Пол, конечно, не знал, что это за документ, но предположил, что Энни, должно быть, найдет для него подходящее определение, скорее всего, гребаный. Она, не умолкая, прошла вместе с ним вдоль двора. Теперь они оказались вне поля его зрения. Их тени на снегу, похожие на вырезанные из плотной бумаги силуэты, были видны, но только тени. Она нарочно повела его так, — подумал Пол. Если Пол их не видит, то и у мистера городской шишки нет возможности заглянуть в окно гостиной и заметить там человека. Минут пять тени лежали на тающем снегу во дворе. Один раз Пол даже услышал голос Энни, дерзкий, сердитый возглас. Для Пола эти пять минут тянулись очень долго. У него болели плечи. Как выяснилось, он не мог пошевелиться, чтобы принять более удобное положение. Сковав ему руки, она каким-то образом лишила их подвижности. Но хуже всего был привкус пыли во рту. От запаха мебельного лака болела голова, и его все сильнее и сильнее тошнило. Он приложил все усилия, чтобы держать рвоту. Ему не хотелось захлебнуться собственной блевотиной, пока Энни спорит с пожилым служащим, который раз в неделю посещает магическое царство ножниц и бритв с целью приведения в порядок прически, а зимой, вероятно, носит калоши. К тому времени, как он снова увидел их, у него на лбу выступил холодный пот. Теперь бумага в руках у Энни. Мистер городская шишка идет впереди, она следует за ним, грозя пальцем его спине, и изо рта у нее по-прежнему вылетают клубы пара. Мистер городская шишка на нее не оглядывается. Лицо его абсолютно невозмутимо, и только губы сжаты так, что их почти не видно,

зацепить язычок замка. Он еще успел подумать, не закрыла ли она дверь еще и на задвижку. Он изо всех сил старался казаться слабее, чем на самом деле. Но настоящая паранойя обычно сопровождается поистине безграничной подозрительностью, и дверь открылась. Он ощутил знакомое чувство вины за то, что справился так быстро. Прислушиваясь, не возвращается ли из города старушка Бесси, хотя Энни уехала всего 45 минут назад, вынул из пачки тампон, смочил ее водой из кувшина, неловко искривился в кресле и, стиснув зубы, и, не обращая внимания на боль, принялся оттирать пятно на дверном косяке с правой стороны. К его огромному облегчению она почти сразу стала бледнеть. Ступицы колес не содрали краску с косяка, как он боялся, а всего лишь чуть-чуть запачкали поверхность. Он немного отъехал от двери и повернул кресло так, чтобы можно было дотянуться до другого пятна. Сделав все возможное, он опять отъехал и попробовал увидеть дверные косяки проницательными, подозрительными глазами Энни. Пятна остались, но очень бледные, почти незаметные. Он решил, что ему ничего не угрожает. Он надеялся, что ему ничего не угрожает. «Ураган надвигается», — произнес он, облизал губы и издал сухой смешок. «В убежище, дорогие друзья!» Он опять подъехал к двери и выглянул в коридор. Но пятно он удалил и теперь не видел необходимости рисковать дальше и выезжать из комнаты. «В следующий раз, да, он будет знать, когда настанет день». Сейчас Полу больше всего хотел списать. Он закрыл дверь, и щелчок замка показался ему очень громким. «Африка! Это птица из Африки!» «Но ты не плачь из-за нее, Поли, ведь со временем она позабыла, как пахнет вельд в жаркий полдень». Вельд — южноафриканская степь. «Как антилопы гну лакают воду из реки! Какой пряный аромат источают деревья ека-ека в лесах к северу от большого пути!» Со временем она позабыла светло-вишневый оттенок солнца, заходящего за Килиманджаро. Прошло время, и теперь она знает лишь мутные закаты в дымном небе Бостона. Только их она помнит и будет помнить. Прошло время, и она уже не хочет никуда возвращаться. А если кто-нибудь увезет ее на родину и отпустит на свободу, она будет сидеть на одном месте, трястись от страха, мучиться и страдать от тоски о двух безнадежно несовместимых землях. И лишь тогда придет конец ее страданиям, когда кто-нибудь придет и убьет ее. «Ох, Африка! Ох, дерьмо!» — проговорил он дрожащим голосом. Он со стоном отъехал от двери, добрался до мусорного ведра и зарыл мокрый тампон среди измятых листов бумаги. Затем доехал до своего обычного места у окна и заправил в машинку чистый лист. «А, кстати, Полли, не показался ли уж бампер из-под снега? Тебе не кажется, что он же весело сверкает на солнышке, дожидаясь, чтобы кто-нибудь проехал мимо и заметил его, а ты сидишь тут и, может быть, упускаешь свой последний шанс?» Он неуверенно посмотрел на лист бумаги, торчащий из машинки. «Сегодня я уже не смогу писать. Настроение испорчено». «До сих пор ничто почему-то не могло испортить его творческого настроения. Он знал, что его можно испортить, но, несмотря на общее представление о том, что состояние творчества непрочно, лично у него творчество, и только творчество, всегда оставалось самой твердой, неизменной частью жизни, и ничто не могло замутить этот непостижимый источник фантазий, ни алкоголь, ни наркотики, ни боль». И сейчас он припал к этому источнику, как измученные жаждой животные, добравшиеся до воды, и стал пить. Бумага стала для него таким источником, и он с благодарностью окунулся в него. Когда Энни Бещететишесть вернулась домой, он уже заканчивал пятую страницу. Глава 12.